Кстати, что будем делать с чашей? Поздней ночью осведомился Илья. В торжественной обстановке вернем народу, серьезно ответила Сашка. Как убеждает жизнь, народ не ценит таких подарков. Давай покажем ее Натану. Он разбирается в антиквариате. Если что, он поможет продать ее. Нет, Илюша, чашу нельзя продавать. Она завещанная. Илья отвернулся и замолчал. Он дышал в стену обиженно, затаенно. Рассветный холод ускорил их примирение. До свадьбы оставалось 3 дня. Да и стоила ли старая ваза нескольких потерянных для любви часов?